Первое. Почти постоянная занятость Н и его общение с К. Второе. Беспардонные сплетни Татьяны Г. Третье. Почти ежедневная кража газет из почтового ящика. Четвертое. Невозможность найти хорошего парикмахера. Пятое. Отвратительные ухмылочки соседа по лестничной клетке, с которым я никогда не разговариваю. Шестое. Неуместные замечания Марьи Гавриловны по поводу визитов моих знакомых. Седьмое. Ужасное обслуживание. Восьмое. Задержка с переходом на ставку старшего научного сотрудника. 55. Возраст. Мало успела. 99. Отсутствие кое-какой необходимой литературы. Теперь не поленимся, вникнем, сопоставим соответствующие пункты и видим, да, оказывается, иерархия ценностей и иерархия чувств по конкретным поводам не согласуются. Как-то поменялись местами верхи и низы. И где-то нет логики. Так получается и у меня, и, возможно, у вас, читатель. Почему же так? А? Почему? Почему столь часто, казалось бы, крупные события жизни оставляют нас странным образом равнодушными? А, казалось бы, мелочи странным образом будоражит. Ощутилась необходимость в уточнении, в усложнении понятий, и так-то не чересчур простых. Совпадает ли одно ли и то же ценность и значимость? По здравому смыслу, как будто бы да. Но здравый смысл, как известно, управляет нами далеко не всегда. Зато в нас есть другие правители. Денно и нощно. Посмотрим теперь на схему. Шкала тонуса. Упрощенное изображение маятника активности. Биологически этот маятник едва ли не главнейший из всех. Модель и прочих маятников, и среди них другого наиважнейшего, маятника эмоций, шкалы отношений и настроений. На этой качалке вершатся ужасы и чудеса. Схема проста. Жизнь сложна. Маятник активности, главный мотор мозга, маховик жизни, имеет основной суточный ритм между сном и бодрствованием. Но сверх того, на него накладываются еще множественные, многослойные колебания. Еще сонмы ритмов и нарушений ритмов. Все эти наши зависимости от питания, от погоды, от ближних, от положения дел и звезд, от наших переменчивых настроений, от состояния духа, есть крайнее состояние. Некие резервные или запретные зоны, достигаемые лишь в положениях чрезвычайных,